Глава 8. После сего он проходил по городам и селениям, проповедуя и благовествуя Царствие Божие. И с ним 12, и некоторые женщины, которых он исцелил от злых духов и болезней. Мария, называемая Магдалиною, из которой вышли 7 бесов, и Иоанна, жена Хузы, домоправителя Иродова, и Сусанна, и многие другие, которые служили ему имением своим.